Фрукты в имбирном сиропе. На две порции: одна груша, одно яблоко, одна столовая ложка лимонного сока, два измельченных кусочка имбиря в сиропе, две столовые ложки сиропа из баночки с имбирем, взбитые сливки, вишни для украшения. Яблоки и груши очистить от кожуры, но оставить палочки. Аккуратно положить в чашу для риса, облить лимонным соком, имбирным сиропом с имбирем. Готовить, закрыв фольгой, 30 минут. Подать, украсив взбитыми сливками и вишнями.